Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня у нас в гостях автор повести, которая в дни рождественского поста звучала на радиостанции «Воскресенье». Я думаю, что наши постоянные слушатели, конечно, запомнили «Бабушку и Гутю». А сегодня у нас в гостях автор этой повести Татьяна Анатольевна Малюгина, член Союза православных литераторов и преподаватель литературы в гимназии «Менталитет» города Екатеринбурга. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады видеть у себя в гостях автора, я думаю, полюбившейся всем повести. Почему это, я думаю, и полюбилось очень многим нашим слушателям, и почему она звучала в дни рождественского поста, понятно. Главные герои вашей повести – бабушка и внучка. Возвращение каждого человека в детство. Хотя, конечно же, мы в чем-то всегда остаемся в детстве, несмотря на то, сколько нам всем лет, да? И я думаю, это особенно касается автора, который обращается вот к таким героям, который возвращается, безусловно, в свое детство, потому что любое художественное произведение, Татьяна Анатольевна, наверняка это все-таки автобиографическая вещь. Знаете, недавно я слышала слова одной писательницы, которая сказала, что творческому человеку автобиография вроде как ни к чему, что это не обязательный атрибут произведения. Но вообще-то мне кажется, что, конечно же, все переживания человека в течение его жизни становится основой его любого повествования, даже если это повествование фантастическое, даже если это повествование сказочное. А здесь вполне реальное, но, конечно, тут не только мое детство, тут детство моих племянников, моей дочери, моих родственников. То есть тут в образе Гути собрано множество маленьких детей. Вот. Ну а бабушка — это в какой-то степени моя мама, это моя тетя, это я в какой-то степени. Татьяна Анатольевна, жизнь ваших героинь, бабушки и внучки, протекает в сегодняшнее время. Да, я согласна. И в то же время получается так, что речь идет, скажем сразу, Гутя, маленькая девочка, которая еще не крещена. И буквально на последних страницах она вот приходит к крещению, то есть она проходит таинство крещения. И вся вот эта повесть, она в принципе строится на подготовке к крещению ребенка. И именно в эти моменты на глазах читателей девочка проходит азы православия, скажем так. Вот как сейчас существует оглашение в церкви, я думаю, что вот эта встреча с бабушкой девочки Гути, ее и можно назвать, вот эту встречу, самим процессом оглашения для ребенка. Да, конечно, в какой-то степени это так. Другое дело, что сама бабушка недавно крещена, как вы там помните, да? То есть это человек вот нашего времени, который всю жизнь хотел, всю жизнь шел к Христу и, наконец, получил возможность с ним встретиться. Почему получил возможность? Ну, потому что, вы знаете, она учительница. Не дай бог, это бы произошло раньше. Она бы просто лишилась своей профессии. И, вероятно, она этим дорожила. Поэтому она, как только появилась возможность, оказалась среди тех, кто пришел в церковь. Но интересно, что все равно, как бы не готовился человек к этой встрече, когда эта встреча происходит, то столько открытий. И вот интересно, что бабушка вместе с внучкой многие ведь открытия делает. Бабушка смотрит на свою внучку и понимает смысл многих библейских слов, притч. Она понимает смысл святоотеческих книг. Почему они так писали? Потому что человек вот таков. Маленький человек, он наиболее открыт в своих страстях, в своих желаниях, в своих порывах. Понимаете? И он близок к природе. И вот эта природа человеческая, она очень противоречивая, очень сложная, и как бы она очень интересная. Поэтому в той мере, в какой смогла, в такой мере исследовала. И, конечно же, это движение к Богу, оно благотворно для человеческой природы. Поэтому и бабушка принимает крещение, и поэтому в конце повести крестят Гутю. Вы знаете, я, конечно, порадовалась, потому что получается так, что вы действительно провели лейтмотивом своей повести необходимость взаимообогащения разных поколений. То есть вы, в конце концов, говорите в своей повести это открытым текстом. Наша сегодняшняя передача — одна из цикла передач, которая называется «Возвращение к истокам». И у вас Гагутия возвращается к тем истокам, которые свойственны на Руси человеку. Через бабушку она познает, во-первых, да, оказывается, если она рассердилась на свою младшую сестренку, то это не ново, говорит бабушка. Гутия говорит, нет, было, давным-давно было, и об этом в книге написано. И достает священную историю, где Авель и Каин, вот они первообразы, что называется, вот этого конфликта, где идет зависть, ревность, злоба и, в конце концов, убийство. И ребенок понимает, что такое свобода человеческой воли и человеческая совесть, и ответственность за свои поступки. Да, между прочим, вот это познание человека, оно, конечно, является предметом Библии. То есть Библия — это ведь открытие человечества. Это открытие, нравственное открытие человечества, духовное открытие человечества. Библия это все запечатляет. И когда человек растет и он обнаруживает, что действительно он в этот мир пришел и повторяет то, что было уже не раз повторено в этом мире, и в каждой судьбе повторяется. Mm-hmm. Это очень важный момент как бы духовного становления личности. Mm-hmm. Она должна осознать то добро, которое в ней есть, и то зло, которое в ней есть, и она должна научиться управлять собой. Mm-hmm. И, наверное, без священных книг это познание невозможно. Я думаю, что мы об этом стали задумываться, когда в наши школьные программы стали вводиться главы из Библии. И мы с детьми читали и открывали это. И знаете, было такое удивление, такое внимание, такое потрясение. И вот то, что бабушка тут в Гути читает, это во многом из того, что мы проходили в школе. То есть для нас это было величайшим открытием, и мы комментировали все хором эти притчи. Для педагога, получается? Да, для педагога открытие. Потому что, понимаете, естественно, что раз я хотела быть в церкви, раз я шла к этому, то я читала. Но ведь были недоступны нам книги, толкующие Библию. Да, да. И отсюда я чувствовала, что я глубины этих текстов не понимаю. Сначала мы с детьми вот так вникая, как бы постигали Библию, потом мы стали читать дополнительную литературу, и, в общем-то, вот так постепенно шло какое-то открытие, что ли, Святого Писания для нас, взрослых людей, и одновременно для детей. Еще один очень хороший эпизод вашей повести, когда при посещении этнографического музея, когда очень такой интересный момент, если можно, я прямо зачитаю этот отрывок. Они осматривали крестьянскую избу 18 века. Экскурсовод, пожилой мужчина, сказал, что в этой избе жила семья, 18-20 человек. «Представляете, — добавил он, — каков был уровень культуры наших безграмотных предков, если они годами неплохо существовали в таких условиях? Раньше ей казалось, что в конце 20 века люди не могут ужиться в казарме или перенаселенной квартире, потому что развитая личность не должна находиться в таких скотских условиях. И вдруг все перевернулось. В этой развитой личности слишком много скотства. Вот причина несчастья. Утрата древней культуры сожительства, сосуществования, которую заботливо воспитывала церковь. Братья и сестры, так из века в век обращался священник к своей пастве». Вот, мне кажется, это очень яркий эпизод, и Татьяна Анатольевна, это явно автобиографический эпизод. Да. И вот там прекрасные дальше идут рассуждения главной героини о том, что такое интеллигентность, образованность, развитость личности, да, и моменты, которые при хорошем образовании не исключают скотство в человеке. Да, да. И вот, кстати, там ведь вот эта экскурсия и эти мысли, они отражаются потом в разговоре с Гути, да? Когда Гутя пытается утвердить свою власть над сестренкой, и еще, когда она отталкивает девочку чужую, чтобы ее сестренка была только с ней, только ей подчинялась, и бабушка говорит Гути о том, что вообще-то все люди, братья и сестры, так священники в церкви говорят. Вот это продолжение, как как бы этой мысли и мысли бабушки, и потом, как они воплощаются в том, что она говорит Гути, что она внушает ей, и как она из нее делает, ну, человека из этого существа, потому что все-таки рожденный человеком еще не есть человек, и человеком мы становимся только тогда, когда вот нас воспитывают, когда в нас закладывают идею добра, служение ближнему. Только тогда мы становимся человеком. А от природы мы все несем черты какой-то своей индивидуальности, но это не значит, что мы уже сложившаяся личность, да еще и человек. Вот здесь как бы формирование именно человека во многом определяемое той культурой, которую впитала в себя бабушка, и той культурой, которую она сейчас познает, так сказать, современный человек, который встретился наконец с Христом, и человек, который понимает, что в нем это многое было заложено уже. Другое дело, что не было осознанно. То есть ведь нас воспитывали наши бабушки, наши мамы, и в них-то христианские ценности, они жили и продолжали жить. И помню, я только сейчас поняла такую вещь. Вот мама мне часто говорила, если я что-нибудь делала не так, когда я была маленькая, она говорила, ну, значит, ты непослушная. Это было, значит, ты плохая. И я всегда хотела быть послушной, но потом, когда я подросла и наступило время юности, я думала, почему-то я должна быть послушной. И только сейчас вот эта идея послушания, как она была дана нашим бабушкам, да? Прабабушкам, нашим мамам, только сейчас она мной постигается. Потому что тут был такой разрыв, время которого, значит, наоборот, идея непослушания, идея бунта, идея торжества гордости, своеволия, да? Своеволия, идея своеволия и проповедь гордости. Причем для нас ведь гордость была положительным качеством, всегда положительным качеством и только положительным качеством. Мы слышали, что, да, христиане считают это пороком, но при этом мы думали, да, гордыня звучала, но не гордость, потому что гордость мы свою охраняли очень. А сейчас ведь мы понимаем, что все-таки это очень часто и в большей мере действительно проявление индивидуализма просто. Вот. И этот индивидуализм отвратителен. И, собственно говоря, почему началась эта революция, почему все так катастрофично произошло, связано, наверное, с гордыней сначала высших классов, которые не хотели отречься от своего идеи своего превосходства, да? Потом с гордыней простых людей, которые хотели утвердить свое достоинство и не стеснялись в средствах. И как во время этого утверждения восторжествовало недостоинство, восторжествовало скотство. И ведь мы вот это все пережили, это обесценение человеческой жизни. Это уничтожение милосердия. Ведь оно в нас существовало подспудно. Вот помните, Фадеева, молодой гвардии, Любка видит идущих пленных, а она сидит с немцами, как разведчица, да, разговаривает с ними, ест, пьет, и она хватает хлеб и бежит к этим пленным, и подает ведь это в ней память предков, ведь конечно, так делали наши бабушки, наши прабабушки. Всегда заключенных называли несчастными. И было понимание, что эти люди уклонились от Бога, они от этого несчастны, их надо пожалеть и вернуть тем самым к Богу. Вот, это искра Божия все-таки. Это искра, наверное, Божия, да, это искра Божия. И она, несмотря на годы такого жесточайшего гонения, на православие, на подавление православия в душе человеческой и на подавление вот этих порывов именно православной души, духовных порывов, несмотря на это все, все равно сейчас возрождается. И вот интересно, что некоторым кажется, что возрождается очень медленно. И некоторые думают, что это и не возродится никогда. Но когда начались библейские курсы в храме на крови по понедельникам, и первое занятие, негде было яблоко упасть, некуда было сесть. И потом сделали второй день, четверг. люди стояли прямо в проходах. Это духовный голод, да, да, то есть все равно вот этот духовный голод ощущается. Конечно, далеко не у всех. Конечно, иногда нам страшно, нам кажется, что все развивается очень катастрофично. Но есть надежда, что все-таки победит то, что заложено в нас предками. Вот. Тоже так думаю, потому что это действительно, мы этим пропитаны все-таки. Потом, конечно, вливали в нас многое отравляющее, но тем не менее, если действительно будет очищено, что называется, кровь, у русских людей, у православных людей. Это очень глубоко, это действительно, это наша ткань, это наша плоть. И это должно жить в нас. А вот еще интересно, что большевики вроде бы отрицали религию, разрушили и стали создавать на этом месте свою религию. Это не получилось, потому что это не было духотворено свыше. Они как бы оборвали корни в какой-то степени, а без корней не растет растение. Вот. Но пытались. И еще, знаете, капитализм предполагает, конечно, развитие индивидуалистических черт в душе человека. Но ведь загадочная русская душа пыталась уйти от этого и по-прежнему пытается уйти от этого, потому что если индивидуализм побеждает, то побеждает зверь. Дело в том, что если мы говорим о вот возвращении к истокам, да, что такое истоки, допустим, русского предпринимателя? Это, безусловно, человек, который умеет накормить себя, развить дело, накормить ближних. Посмотрите, вот если мы говорим о нашем купечестве, о наших основателях того же города Екатеринбурга и вообще Урала, да. Люди, которые занимались становлением Урала, развитием промышленности на Урале, ведь они все были меценатами, занимались становлением культуры, окормляли больницы, они строили церкви, мастили дороги. Да. И это не считалось чем-то вот отдельным от их жизни. Они понимали, что они делают это для себя, для своей души. То есть они не говорили о том, что мы благодетели, а они делали это во славу Божию. То есть это было действительно глубоко в природе российского человека. Да, и хотелось бы, чтобы это вернулось. Да, да. И оно в какой-то степени возвращается, но очень медленно, нам кажется. Да. Это действительно человеческий материал, он самый такой, наверное, трудно поддающийся вот каким-то изменениям все-таки. Да, да, и в этом отношении вот интересна судьба маленького ребеночка, как бы его путь, да. Путь, который он проходит вот к этому вочеловечению, да, который я пыталась в какой-то степени прорисовать. Вот. Мне бы хотелось, Татьяна Анатольевна, напомнить, что есть два понятия: вера в Бога. То есть человек приходит к вере в Бога, то есть он понимает, что Господь есть. И есть чувство любви к Богу. То есть вот настоящий православный человек, он любит Бога. Это вот расстояние между верой в Бога и любовью к Богу имеет дистанцию. И вот мне бы хотелось вернуться к страницам вашей повести, как бабушка открывает для девочки Гути ощущение Царства Небесного. Когда девочка спрашивает, а где твоя мама? Она была? Она умерла, да? Умерла, а вот эти альбомы, которые остались как реликвии, а альбомы с собой не взяла? Бабушка отвечает, там они ей не нужны. А где это там, на том свете? И вот таким образом, вот через открытие Царства Небесного, вдруг начинается, вот я бы сказала, первая исповедь маленькой девочки Гути, да, еще до ее крещения, да? Здесь она понимает, что ведь человека гнетет чувство грусти от того, что он сделал на земле, потому что там, на небесах, он уже ничего изменить не может. И вот эти моменты, ну, скажем так, греховных поступков, которые девочка тут же выкладывает перед своей бабушкой. Я украла соль, которую мама не разрешала есть там горстями. Да. Я украла из твоей сумки конфеты. Да. То есть вот это вот первое покаяние девочки Гути, оно как раз было связано с тем, что да, оказывается, вот то, что сделано на земле, и то, что не исправлено на земле, там, на небесах, уже исправить нельзя. Уже начинается духовная жизнь ребенка. И девочка ведь мучается, еще не зная, что нельзя исправить. То есть уже все-таки совесть в человеке. Ну, прав был Кант, что совесть человеческая есть свидетельство того, что в нас живет Бог. Действительно, пробуждение совести в человеке и потом соединение чувства с мыслью о Боге. Это вот важный момент в постижении человеком самого себя и постижении человеком Бога. Потому что все-таки совесть, наверное, главная отличительная черта человека, да? В общем-то, печально, когда в человеке это подавлено или не пробуждено. И тогда человек-то человеком или не становится. Или убита. Или убита. Сожженная совесть, да? Это да, и сожженная душа. Да. Вот. Да. И действительно, если это происходит, то вот и рождается зверь в человеческом облике. Да. И в то же время в течение всей жизни у нас как бы углубляется это понятие. И просыпается так рано, и углубляется постепенно. Вы знаете, мне хочется сразу провести параллель с тем, что действительно наша душа, она нуждается в пище, да, то есть она может, вот, если человек совершает какие-то страшные вещи, она сгорает. Если человек встречается с очень интересными людьми, вот как оказалась бабушка для Гути, да, то есть идет вот такое взаимное обогащение, взаимное питание, скажем так. Вот. Душа разворачивается, раскрывается, распускается как цветок. Она готова расти дальше, несмотря на те сложности жизненные, которые всегда человек преодолевает. И мне бы хотелось вернуться к тому, что наша гостья Татьяна Анатольевна Малюгина, она педагог, то есть питатель душ, которые приходят к ней на уроки. И мне бы вот хотелось спросить, Татьяна Анатольевна, вы работаете в светской школе, я бы сказала, даже в элитной школе, да, да, это школа, да, менталитет. Да. К вам приходят, наверное, ребята, ну, все-таки достаточно благополучные в материальном отношении, но ведь не всегда это совпадает с нравственными богатствами, которые находятся в семье. Не всегда. Да? Не вот всегда. В данном случае ваша повесть показывает, к счастью, оказались несколько поколений в доме. Вот я считаю, что это, опять же, возвращение к истокам. Российская традиционная семья – это наличие нескольких поколений. Там, где бабушки и дедушки могут передать народную мудрость, свой жизненный опыт младшим, передать свою любовь и свои познания, в том числе и духовные познания. Не всегда вот те дети, которые приходят к вам на уроки, имеют вот этот опыт. Очень часто сейчас молодые семьи, родители воспитывают детей. Бабушки и дедушки, или их просто нет, или они живут своей жизнью. Вот как вы считаете, насколько важно вот это взаимообогащение поколений? Насколько это возможно вернуть? Что можно вернуть в нашей семье? Вообще, конечно, наши дети сейчас обделены, потому что наши бабушки очень часто не потому не занимаются детьми, что они слишком хорошо живут на стороне, а потому что они вынуждены работать. Вот. А родители тоже вынуждены, но раз работать с утра до вечера. И порой у родителей формируется комплекс вины, что они не додают детям то, что должны дать, потому что ребенок порой один, порой воспитывает его компьютер и телевизор. Это очень чувствуется. И, конечно, в этом смысле очень важна школа современная, которая могла бы вот этот пробел в какой-то степени восполнить, организовать жизнь детей так, чтобы она была наполненной именно духовной пищей. И вот менталитет в этом отношении действительно была и остается, смею думать, школой, где такое вот духовное питание присутствует, да. Такие моменты, когда родителям показывают детей, родители как бы открывают своих детей. Ну и, конечно, мы стараемся напомнить родителям о том, что контакт с ними и контакт со старшим поколением, с их родителями, с бабушками, дедушками очень значим в становлении ребенка. Другое дело, что вот наша жизнь сурова, и не всегда это бывает возможно. Вот, однако это должно присутствовать в семье. И хорошо, что у нас, в общем-то, гораздо более модно иметь хорошую бабушку дома, чем няньку. Но бабушки, мне кажется, вот они должны понимать значение своего присутствия в доме, где растет ребенок. Дай бог, да. Дай бог, потому что наши бабушки, безусловно, не должны быть похожи на американских бабушек. Не должны. А интересно, что наши бабушки, даже в богатых семьях, они ездят с детьми, стараются с детьми быть, даже если они отправляются за границу, то большей частью вот именно с ребенком. И я знаю много примеров, когда наши дети ездят не в группах туристических, а ездят со своими бабушками отдыхать или на экскурсии. И бабушки тут очень-очень значимы как воспитатели. Ну и, кстати, наши дети очень часто именно благополучны, потому что это дети из семей, где о них думают, о них заботятся. И порой, когда родители не успевают, то бабушки заменяют родителей. Мне бы хотелось, знаете, конечно же, вернуться к очень важной теме нашего разговора. Дело в том, что ведь вы подписали свою повесть не Малюгина, а псевдонимом Конёва. Так вот, это очень тесно связано с вашим родом. Да, мне бы хотелось, вот, чтобы вы об этом рассказали, потому что как раз, наверное, без присутствия вашего рода в вашей душе не было бы этой повести. Конёва – это фамилия моей мамы, девичья фамилия. Мама моя была дочь священника Леонтия Конёва, который служил под Шадринском. И дед наш был священником, и вообще в нашем роду было много священников, но и многие из них пострадали в тяжелые времена. И мне, в общем-то, хотелось именно эту фамилию взять как псевдоним. И, Татьяна Анатольевна, мне бы хотелось, наверное, подчеркнуть, мы часто говорим о необходимости чтения духовной литературы. Иногда мы ставим под сомнение роль художественной литературы, ну, даже не под сомнение, а мы понимаем, что эта литература, безусловно, на втором, на третьем плане после духовной литературы. И тем не менее, вот особенно для российского менталитета, скажем так, чтение художественной литературы – это одно из знаковых, наверное, определяющих, которое формирует личность русского человека, российского человека. И я думаю, что очень важно, что сейчас у нас есть православные литераторы. И даже общество православных литераторов, которые живут своей жизнью, которые накапливают личный опыт для того, чтобы передать вот это накопленное людям, открытым своей душой к православию, людям, которые хотят понять свои истоки, вернуться к тем традициям, накопленным нашими предками. А это, безусловно, та почва, которая является православной верой. Татьяна Анатольевна, что бы вы сказали в заключение нашим радиослушателям? Помните, там у меня есть эпиграф такой небольшой, что нет ничего интереснее нашей самой обыкновенной жизни, и что наша самая обыкновенная жизнь, она всегда связана с нашими духовными переживаниями, и огромное место в этой нашей самой обыкновенной жизни имеют ценности, которые воспитывала и воспитывает церковь. Воспитывала в наших дедах, воспитывала в наших прадедах и воспитывает сейчас в нас. И поэтому я бы хотела, чтобы люди все-таки встретились с Христом. Мне бы хотелось, чтобы они открыли для себя красоту идеалов наших предков, наших прадедов, наших дедов, чтобы эта встреча была как праздник для них. Чтобы этот праздник состоялся, неважно в каком возрасте, но важно, чтобы он состоялся для большинства русских людей. И мне кажется, тогда, может быть, мы не будем так мрачно смотреть на нашу жизнь, и мы не будем думать, что Россия обречена. Я слушала передачу Гордона, и там, ну, не ручаясь за точность, Бжезинский сказал, что мы в 21 веке будем жить без России, на обломках России, за счет России, да? Так вот, если встреча с Христом произойдет для большинства русских людей, то мрачные пророчества Бжезинского не сбудутся. Не сбудутся. И, кстати, в той же передаче прозвучала мысль, что единственным препятствием для этого является Русская Православная Церковь. Я думаю, что очень хорошо, что Русская Православная Церковь является препятствием для разрушения России, и она будет условием восстановления величия России, мне кажется. И если это понимают наши враги за границей, да, то дай Бог нам вразумление, чтобы мы, российские люди, это понимали и шли по этому пути. Да. Татьяна Анатольевна, спасибо огромное. Мы очень рады были сегодня вас видеть в гостях на радиостанции «Воскресенье». Я повторю, Татьяна Анатольевна Малюгина, член Союза православных литераторов, преподаватель литературы гимназии «Менталитет» и автор повести, которая совсем недавно прозвучала на нашем радио «Воскресенье» под названием «Бабушка и Гутя». Дорогие наши слушатели, храни вас Господь, до новых встреч!